Федор Шаляпин. Голос народа. Федора Ивановича Шаляпина, 1873-1938, считают своим многие театры. Он был солистом Большого театра в Москве, Мариинского в Петербурге. В Мариинском он несколько лет был еще и художественным руководителем. Много раз выступал в Ла Скала, Метрополитен Опера. В целом же количество театров и концертных залов, в которых звучал голос Шаляпина, практически не поддается учету. Певца справедливо называли самородком, уникумом. И дело не только в его голосе. Случаев, когда человек крестьянского происхождения при всем своем таланте пробивался на лучшие оперные сцены мира, не так уж много. А ведь Шаляпин известен еще и как талантливый драматический актер, скульптор, художник, мемуарист. В молодости Шаляпин выступал с разными труппами. При Казанском обществе любителей сценического искусства. В уфимской оперете Семенова-Самарского. В опере Тифлиса. В 1894 году певец прибывает в Петербург покорять северную столицу. И одним из первых его мест пребывания в городе становится гостиница «Пале-Рояль» на Пушкинской улице 20. По воспоминаниям Шаляпина, несмотря на презентабельный внешний вид, отель не отличался красотой и комфортом. Тем не менее, его любила петербургская богема. Некоторые писатели, художники и артисты жили там по несколько лет подряд, используя номера как съемные квартиры. Вскоре на Шаляпина обращают внимание, и дирекция императорских театров приглашает его в труппу «Мариинки». Там он завоевал популярность и любовь публики своим исполнением партии Руслана в «Руслане и Людмиле» Глинки, Мефистофеля в «Фаусте». С молодых лет Федор Иванович уделял большое внимание популяризации народной музыки, превращая незатейливые песни в шедевры классической сцены. Так, например, песня «Дубинушка», изначально исполнявшаяся бурлаками и лесорубами, к началу 20-го столетия в исполнении Шаляпина стала одной из его визитных карточек. В 1896 году певца пригласили в московскую частную русскую оперу «Саввы Мамонтова», где он пел несколько сезонов подряд. После этого Шаляпин долгие годы проводит в поездках по России, Европе и Америке. Став солистом Московского Большого театра, он в то же время принимал приглашение выступить в лучших залах мира, пользуясь неизменным успехом. Признание. На выступлениях Шаляпина в Мариинском театре бывал весь цвет аристократии, включая императорскую семью в полном составе. При такой кочевой жизни Шаляпин редко останавливался где-либо надолго. Так, например, в Санкт-Петербурге в 1899 году он жил в доме по адресу Колокольная улица, 5. Он тогда приехал в город на гастроли с частной русской оперой «Мамонтова». В 1901 году певец останавливался в меблированных комнатах Мухиной на Большой морской улице, 16. В 1909 году в доме на набережной Крюкова канала, 10. Адресов было множество. К началу Первой мировой войны Шаляпин осел в Санкт-Петербурге. Он занял просторную квартиру в доме на улице Пермской, 2. После Великой Отечественной войны улицу переименовали в улицу Графтио в честь знаменитого советского ученого, проектировщика гидроэлектростанций. Первые записи голоса Шаляпина были сделаны в 1902 году компанией Gramophone & Typewriter Limited. Запись велась в Москве. Но петербуржцы вскоре также получили возможность ознакомиться с пластинками. Представительство фирмы «Граммофон» находилось в магазине «Пассаж» на Невском проспекте. Помимо, собственно, продажи граммофонов и пластинок, там устраивали граммофонные концерты. В годы Первой мировой. Шаляпин много внимания уделял благотворительности, жертвуя гонорары на нужды раненых и семей солдат, находящихся на фронте. На его средства были открыты два лазарета. В 1918 году певец стал художественным руководителем Мариинского театра. Новая власть оценила его дарование, при том, что многие артисты, пользовавшиеся успехом при императоре, после революции не могли найти себе места в новых реалиях. Более того, Шаляпину было присвоено звание народного артиста, Значение имели не только его способности, но и то, что для новой власти исполнитель стал своего рода символом талантливого выходца из простого народа. А в то время это весьма ценилось. Все изменилось, когда в 1922 году певец отправился на гастроли за границу. Турне затянулось на несколько лет, и в советском государстве в газетах стали появляться осуждающие заметки. Свой отъезд Шаляпин объяснил несколькими причинами. В первую очередь, возросшей бюрократии в театральной среде. В итоге Федор Иванович остался в эмиграции. Скончался он в 1938 году в Париже и был похоронен на кладбище Ботиньоль. Причем на могильном памятнике была высечена надпись: «Здесь покоится Федор Шаляпин, гениальный сын земли русской». Лишь в 1984 году прах певца перезахоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. В квартире Шаляпина на бывшей Пермской улице в 1970-х годах был открыт посвященный ему музей. Там хранятся личные вещи певца, многочисленные фотографии, на которых он предстает в образах различных оперных персонажей. Посетители могут ознакомиться с театральными афишами, эскизами декораций, живописными работами художников, которые дружили с великим певцом и запечатлели его облик.